Она смотрела на Самира пьяными, затуманенными глазами. Глупо улыбалась и пыталась схватить его за руку, но промахивалась. Абсолютно невменяемая. Что-то перевернулось внутри. Что-то щелкнуло в мозгу, и ему захотелось убить ее. Бить по лицу, пока она не превратится в страшное месиво. Изуродовать суку, посмевшую его так унизить. «Выйдите все. Всех убрать отсюда, сломайте им кости. Этого отвезите в мой подвал». Кивнул на мужика, у которого Настя сидела на коленях. «Я с ним сам разберусь». Охранники тут же принялись исполнять. А Сабуров присел рядом с женой, посмотрел ей в глаза. «Шлюха. Грязная шлюха». Схватив Настю за предплечье, поднял на ноги и, закинув себе на плечо, вышел из кабинки. Она дернулась, заскулила, и Самир грубо встряхнул ее. «Заткнись. Не смей даже рта открывать».